гуру. Нет никакого противоречия между самодеятельностью и действиями, совместными с нами. Это противоположение необходимо понять, то есть уравновесить в сознании. Всякое действие, даже творимое в самом ближайшем единении со своей иерархией, индивидуально. Именно полнота слияния и обуславливает огненность и самостоятельность действий. Доверенные владыки действуют в полном слиянии с его лучами, но смотрите, как индивидуальные, своеобразные, неповторимые действия каждого доверенного или доверенной. Понимание этих противоположений даст ключ к решению правильного действия. Руководитель не лишает самостоятельности, но наоборот, позволяет, чтобы неповторяемость индивидуальных опытных накоплений выявилась наиболее ярко.